тому времени, когда весна подкрасила улицу Тера желтыми, зелеными и розовыми мазками, Лолита уже бесповоротно влюбилась в театр. Мисс Пратт, которую я однажды в воскресенье заметил завтракающей с какими-то дамами у Вольтона, поймала издалека мой взгляд, и пока Лолита не смотрела, сердечно и сдержанно наградила меня беззвучными аплодисментами. Я не терплю театра. Вижу в нем в исторической перспективе примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой, несмотря на индивидуальные инъекции гения, как, скажем, поэзия Шекспира или Бен Джонсона, которую, запершись у себя и не нуждаясь в актерах, читатель автоматически извлекает из драматургии. Будучи в то время слишком занят собственными литературными трудами, я не нашел возможным ознакомиться с полным текстом «Зачарованных охотников», той пьесы, в которой Долорес Гейс получила роль дочки фермера, вообразившей себя не то лесной волшебницей, не то Дианой. Эта дриада, каким-то образом достав учебник гипноза, погружает заблудившихся охотников в различные забавные трансы, но в конце концов подпадает сама под обаяние бродяги-поэта Мона Даль. Вот в сущности все, что я вычитал из смятых обрывков неряшливо настуканного текста, который Лолита рассыпала по всему дому. Мне было и приятно, и грустно, что заглавие пьесы случайно совпадает с названием «Незабвенной гостиницы». Но я устало сказал себе, что незачем об этом напоминать моей собственной чаровнице, боясь, что бесстыдный упрек в сентиментальности мне причинит еще большие страдания, чем ее пренебрежительная забывчивость. Мне показалось, что пьеса – один из многих анонимных пересказов какой-то банальной легенды. С тем же успехом, конечно, я мог бы подумать, что в погоне за привлекательным названием основатель гостиницы подвергся непосредственно и исключительно влиянию случайной фантазии им нанятого второстепенного стенописца и что впоследствии вывеска отеля подсказала заглавие пьесы. Но я со своим простым и благожелательным умом нечаянно повернул все это в другую сторону и машинально предположил, что фрески, вывеска и заглавие произошли из общего источника, из местного, что ли, предания, которое я, будучи чужд новоанглийскому фольклору, мог и не знать. Вследствие этого у меня сложилось впечатление, все такое же случайное и лишенное всякого значения, что проклятая пьеса принадлежит к типу прихотливых пустяков для детской аудитории, приспособленных и переделанных тысячу раз, как, например, «Гензель и Гретель» такого-то, или «Спящая красавица» такой-то, или «Новое платье короля» неких Мориса Вермонта и Марионы Рупельмейер. Все это можно найти в любом таком сборнике, как «Школьная сцена» или «Сыграем пьесу». Другими словами, я не знал, а если бы знал, то было бы мне в те дни наплевать, что на самом деле пьеса «Зачарованные охотники» недавно написанное и в техническом смысле самобытное произведение, и в первый раз поставленное всего месяца 3-4 тому назад в фасонистой нью-йоркской студии.